Айзек Азимов. Рассказ «Глубина». Часть первая. Рано или поздно, но любая планета умирает. Смерть ее может оказаться быстрой, если греющая планету звезда взрывается. Или медленной, если звезда угасает постепенно. И тогда океаны сковывают лед. В последнем случае разумная жизнь имеет хотя бы шанс на выживание. Выжить можно по-разному. Можно отправиться в космос и перебраться на другую планету, поближе к остывающему Солнцу, или на планету возле другой звезды. Этот путь оказывается закрыт, если в системе нет иной крупной планеты, или же если в пределах 500 световых лет нет другой звезды. Можно поступить иначе. Углубиться в кору планеты. Это доступно всегда. Под землей строят жилище, а энергию черпают из тепла планетного ядра. Для осуществления задачи могут потребоваться тысячи лет, но умирающее Солнце остывает медленно. Но со временем слабеет и поток внутреннего тепла. Планета остывает снаружи, и приходится зарываться все глубже и глубже. Такое время настало. На поверхности дул слабый неоновый ветерок. Едва морщит гладь натекших в низины лужиц жидкого кислорода. Иногда во время долгого дня покрывшаяся коркой звезда ненадолго вспыхивала тускло-красным сиянием. И тогда кислородные лужи пузырились. Во время долгих ночей их гладь затягивал голубовато-белый кислородный ледок, а голые скалы серебрил неоновый иней. В 800 миль под поверхностью сохранился последний пузырек тепла и жизни. Часть вторая. Венду связывали с рои узы, теснее которых не бывает. Гораздо более тесные, чем ей следовало бы знать. В аварии ей позволили войти один единственный раз и весьма ясно дали понять, что первый раз так и останется последним. Рассолок сказал ей: «Ты не вполне отвечаешь стандартам, Венда, но ты не бесплодна, и мы попробуем тебя один раз. Может, получится». Ей хотелось, чтобы все получилось. Отчаянно хотелось. Она еще в ранней молодости узнала, что не блещет умом, и ей никогда не подняться выше простой работницы. Ее выводила из себя мысль о том, что она подводит собственную расу, и поэтому она страстно желала получить хотя бы один шанс помочь созданию другого существа. Это желание превратилось для нее в навязчивую идею. Она отложила яйцо в ячейку инкубатора, а через некоторое время вернулась посмотреть. Ей повезло. Устройство, аккуратно перемешивающее яйца во время механического оплодотворения, чтобы обеспечить равномерное распределение генов, не повредило ее яйцо. Венда терпеливо просидела возле инкубатора, наблюдая за созреванием своего яйца, вглядываясь в появившегося из него малыша, запомнила отметинки на его тельце. Малыш оказался здоровым, хорошо рос, а Рассолок его одобрил. Как-то придя в очередной раз в инкубатор, Венда как можно небрежнее спросила: «Посмотрите-ка на того, он не болен?» «Кто?» – встревожился Рассолок. Наличие больных малышей такого возраста сильно подорвало бы его репутацию специалиста. «Ты говоришь о Рое? Ерунда. Хотелось бы мне, чтобы все малыши появлялись на свет такими здоровенькими». Поначалу Венда была лишь довольна собой. Потом ее одолел страх, а позднее и ужас. Она поймала себя на том, что повсюду следует за малышом, интересуется его успехами в учебе, подглядывает, как он играет. Рядом с ним она была счастливой, без него скучной и унылой. О подобном ей не доводилось слышать, и ей стало стыдно. Ей следовало бы сходить к менталисту, но она была не настолько тупа и понимала, что у нее нелегкое отклонение от нормы, которое лечит, воздействуя на клетки мозга, а настоящая психическая болезнь. В этом она не сомневалась. Не исключено, что ее подвергнут эвтаназии, сочтя ее существование бесполезным расходом драгоценной энергии. И не только ее, а, возможно, и появившегося из ее яйца малыша, если опознают. Долгие годы она боролась со своей ненормальностью и до какой-то степени не безуспешно. А потом услышала новость о том, что Рой избран участником длительной экспедиции, и это известие наполнило ее мучительной жалостью к своему отпрыску. Она пришла следом за ним в один из пустых коридоров пещеры в нескольких милях от центра города, единственного города на планете. Венда помнила, как закрывали эту пещеру. Старейшины обошли ее и прилегающие коридоры, оценили население и количество потребляемой энергии и решили затемнить. Немногочисленное население переселили ближе к центру, а квоту на очередное посещение авария урезали. Венда обнаружила, что разговорный уровень Роя весьма неглубок, словно большинство его мыслей сосредоточено в глубине сознания. «Ты боишься?» — мысленно спросила она. «Потому что пришел сюда подумать?» Он немного помедлил с ответом. «Да, боюсь. Для нашего народа это последний шанс. Если у меня не получится, ты боишься за себя?» Он взглянул на нее с удивлением, и мысленный поток Венды всколыхнулся от стыда за ее непорядочность. «Жаль, что я не могу отправиться вместо тебя», — сказала она. «Думаешь, что сумеешь справиться лучше?» «О, нет. Но если не получится у меня, и я не вернусь, то это станет меньшей потерей для нашего народа». «Ты или я», — бесстрастно произнес он, — «потеря в любом случае окажется одинаковой. Наша раса перестанет существовать». Если Венда и помнила в тот момент о существовании расы, то мысли об этом бродили где-то в глубине ее сознания. Она вздохнула. «Экспедиция будет такой долгой!» «А ты знаешь, насколько долгой?» — улыбнулся он. Она молчала, не желая показаться ему глупой. Потом робко произнесла. «Говорят, что на первый уровень». Когда Венда была маленькой и обогреваемые коридоры простирали гораздо дальше, чем сейчас, она часто бродила по ним из свойственного молодости любопытства. Однажды, забредя настолько далеко, что застоявшийся в коридоре ледяной воздух начал покусывать кожу, она вошла в зал, ведущий наверх. Но выход закрывала огромная, наглухо приваренная пробка. По ту сторону пробки и выше, как узнала она много лет спустя, находился 79-й уровень, еще выше 78-й и так далее. «Мы отправимся еще выше первого уровня, Венда». «Но выше его ничего нет». «Правильно, ничего. Там кончается твердое вещество планеты». «Но как там может оказаться что-то, кроме пустоты? Ты не про воздух говоришь?» «Нет, не про воздух, а про ничто. Вакуум. Ты ведь знаешь, что это такое?» «Да, но когда создают вакуум, воздух откачивают, а сосуд закупоривают». «Неплохие знания для обслуги». Так вот, за пределами первого уровня только невероятный объем вакуума. Он тянется бесконечно во всех направлениях. Некоторое время Венда размышляла, потом спросила, а там кто-нибудь бывал? Нет, конечно, но остались записи. Может, записи неправильные? Такого не может быть. Знаешь, какое пространство мне придется пересечь? Поток мысли Венды всколыхнулся измененным отрицанием. «Полагаю, ты знаешь о скорости света?» «Конечно», — с готовностью подтвердила она. «Об этой универсальной константе знали даже младенцы. 1944 длины пещеры туда и обратно за секунду». «Правильно. Но свету, чтобы пролететь расстояние, которое мне предстоит преодолеть, потребуется 10 лет». «Ты смеешься надо мной? Или хочешь меня напугать?» «Зачем мне тебя пугать?» Роев встал. «Но я и так здесь болтаю слишком долго». На мгновение одна из его шести хватательных конечностей легко коснулась конечности Венды в жесте понимания и дружбы. Поддавшись неосознанному порыву, она крепко сжала ее, чтобы Рой не уходил. Венду на секунду затопил ужас, а вдруг он заглянет поглубже в ее сознание, минуя разговорный уровень. Тогда ее охватит отвращение, он никогда больше с ней не заговорит, а может быть и сообщит, куда надо, чтобы ей вправили мозги. Но вскоре она успокоилась, ведь Рой нормально, а не больной, как она. Она никогда не поддастся искушению, и ему даже в голову не придет проникать в сознание друга глубже разговорного уровня. Он пошел, а она смотрела ему вслед и любовалась его красотой. Какие у него прямые и сильные хватательные конечности, как цепки его многочисленные манипуляторные вибрисы. А таких красивых переливов оптических пятнышек она ни у кого со всю жизнь не видела. Часть третья. Лаура уселась на свое место. Какими мягкими и удобными стали делать сиденья. И вообще, насколько уютны самолеты внутри, совсем не похожи на те жесткие, серебристые и не предназначенные для людей конструкции, какими они представляются снаружи. Плетеная колыбелька стояла на соседнем кресле. Она заглянула в щелочку между одеяльцем и полукруглой крышечкой. Уолтер спал. Безмятежное пухлое младенческое личико с полукружиями век, осененных пушистыми ресницами. Прядка светло-каштановых волос светилась ему на лоб, и Лаура, затаив дыхание, осторожно заправила ее под чепчик. Приближалось время очередного кормления, и мать надеялась, что ребенок еще слишком мал, и непривычность обстановки его не встревожит. Стюардесса оказалась очень добра и приветливо, и даже поставила его бутылочки в холодильник. Подумать только. Холодильник в самолете. Люди, сидящие по другую сторону прохода, поглядывали на Лауру с особым выражением, ясно показывающим, что они охотно заговорили бы с ней, отыскав подходящий предлог. Такой момент настал, когда она вынула Уолтера из колыбельки и уложила на колени розовое тельце, закутанная в белые пеленки. Когда люди не знакомы, младенец всегда уважительный повод начать разговор. Сидящая напротив дама, как не трудно было предсказать, сказала: «Какой чудесный ребенок! Сколько ему уже, милая?» «На следующей неделе исполнится 4 месяца», ответила Лаура, правда, несколько невнятно. Зажав губами булавки, она расстелила на коленях одеяльце и меняла Уолтеру пеленки. Уолтер смотрел на любопытную даму и глуповато улыбался, демонстрируя влажные беззубые десны. Ему всегда нравилось, когда меняли пеленки. «Посмотри, как он улыбается, Джордж», — сказала дама. Ее муж улыбнулся в ответ и пошевелил толстыми пальцами. «Гу-у-у-у-у!» — сказал он. Уолтер пискаляво рассмеялся. «И-и-и-и-и!» «А как его зовут, милочка?» — спросила даба. «Уолтер Майкл», — ответила Лаура, потом добавила: «в честь отца». Вскоре все мешавшие разговору барьеры рухнули. Лаура узнала, что супругов зовут Джордж и Элеонора Эллис, что они возвращаются из отпуска, у них 3 детей, 2 девочки и мальчик, уже взрослые, 2 дочери замужем, и 1 даже подарила им 2 внуков. Лаура слушала их, изобразив на лице интерес. Муж всегда говорил ей, что его привлекло именно ее умение слушать других. Уолтер заерзал, и Лаура освободила ему ручки, чтобы он смог потратить часть энергии на движение. «Вы не подогреете его бутылочку?» — спросила она стюардессу. Угодив под град строгих, но сочувственных вопросов, Лаура рассказала, сколько раз в день малышу нравится есть, какой именно смесью она его кормит, и не появляется ли у него на ножках сыпь от мокрых пеленок. «Надеюсь, у него сегодня не расстроится желудочек», — взволнованно добавила она. «Сами знаете, самолет качает». «Господи!» — отозвалась миссис Эллис. — Да он еще слишком маленький, чтобы такое замечать. К тому же нынешние большие самолеты просто замечательны. Мне даже не верится, что мы в воздухе, пока я не выгляну в окошко. Да и тебе, Джордж, правда? Однако мистер Эллис, человек прямой и откровенный, сурово произнес: «Признаться, я удивлен, что вы взяли такого маленького ребенка в полет». Его жена повернулась к нему и нахмурилась. Лаура прижала Уолтера к плечу и нежно похлопала ладонью. Начавший было похныкивать малыш тут же смолк, запустив пальчики в гладкие светлые волосы матери. Вскоре он уже теребил свисающую на шею прядку. «Я везу его к отцу», — пояснила Лаура. Уолтер еще не видел сына. А мистер Эллис возмущенно покраснел и едва не разразился гневным комментарием. Но миссис Эллис быстро вставила: «Полагаю, ваш муж служит?» «Да, служит». Мистер Эллис открыл рот в беззвучном «О!» и смущенно смолк. «Его часть расположена неподалеку от Давао. Он должен встретить меня в Николсфилде». Пока стюардесса грела бутылочку, Лаура успела рассказать, что ее муж – старший сержант в интендантской части, что в армии он уже 4 года, а женаты они 2 года, что мужа скоро демобилизуют, и они перед возвращением в Сан-Франциско проведут здесь же долгий медовый месяц. Тут подошла стюардесса, Лаура уложила Уолтера на согнутую левую руку и поднесла к его губам бутылочку. Десны малыша тут же сдавили соску, в молоке забулькали пузырьки. Ручки малыша хватались за теплое стекло, а голубые глазки внимательно смотрели на мать. Лаура слегка прижала к себе Уолтера и подумала, что сколько бы трудностей и хлопот не причиняли дети, все равно нет ничего чудеснее собственного малыша. Часть четвертая. «Теория, — думал Ган, — всегда теория. Те, кто миллион лет назад жил на поверхности, могли видеть Вселенную, могли ощущать ее непосредственно. А сейчас, когда над нашими головами 800 миль камня, раса может лишь строить предположения, основываясь на показаниях подрагивающих стрелок приборов. Лишь теоретически считается, что клетки мозга, кроме обычного электрического потенциала, излучают и энергию совершенно другого вида. Энергию, которая по своей природе не электромагнитна и потому не привязана намертво к черепашьей скорости света. Энергию, связанную лишь с высшими функциями мозга и потому характерную только для разумных существ. Только подрагивающая стрелка показывала, что такая энергия просачивается в их пещеру, а другие стрелки указали на ее источник, находящийся на расстоянии 10 световых лет. Должно быть, как минимум одна звезда приблизилась к их планете с той поры, когда жившие на поверхности определили, что до ближайшей звезды 500 световых лет. Или же ошибочная теория? Ты боишься, Ганбис? Предупреждение ворвался на его разговорный уровень и резко нарушил течение и без того встревоженных мыслей Рой. «Это великая ответственность», — ответил тот. «Вот уже и другие заговорили об ответственности», — подумал Ган. «Многие поколения, очередной главный техник, сменяя прежнего, трудился над созданием резонатора и приемной станции. Ган уже выпало поставить в этой работе точку. Что могли другие знать об ответственности?» «Да, великая», — подтвердил Ган. «Мы многословно рассуждали о гибели расы, всегда предполагая, что такое может случиться когда-нибудь в будущем, но не в наше время. Но это время пришло, понимаешь? Пришло. То, что мы сегодня сделаем, поглотит 2/3 всего нашего запаса энергии. На повторную попытку ее уже не останется. Ее не хватит даже нынешнему поколению прожить отпущенный срок. Но если ты выполнишь все указания, это уже не будет иметь значения. Мы подумали обо всем. Жизни целых поколений ушли на то, чтобы продумать все до мелочей. Я выполню все, что мне скажут. Твое мысленное поле будет сравниваться с полем, приходящим к нам из космоса. У каждой личности свое неповторимое мысленное поле, и обычная вероятность совпадения двух полей очень мала. Но космическое поле суммирует в себе миллиарды индивидуальных полей. Весьма вероятно, что твое поле совпадет с одним из них, и в этом случае установится резонанс. До тех пор, пока будет работать резонатор. Известны ли тебе принципы его работы? Да, старший. Тогда ты знаешь, что на время резонанса твой разум окажется на планете Х в мозгу существа, чье поле идентично твоему. Этот процесс почти не требует расхода энергии. В резонанс с твоим разумом мы настроим и массу приемной станции. Методика пересылки массы подобным способом была последней из стоящих перед нами проблем. Мы решили и ее. Но сама пересылка потребует столько энергии, сколько раз обычно расходует за 100 лет. Гам взял черный куб приемной станции и угрюмо на него посмотрел. 3 поколения назад считалось невозможным изготовить этот прибор со всеми нужными свойствами, уместив всю его начинку в объем менее 20 кубических метров. Сумели таки. Вот он, куб, размером с его кулак. Мысленное поле клеток разумного мозга может иметь лишь одну четко определенную структуру, продолжал он. Все живые существа, на какой бы планете они ни развились, должны иметь белковую основу тел и кислородно-водную биохимию. Если они живут в своем мире, то и мы сможем в нем жить. Теория, подумал Ган, перейдя на более глубокий уровень мышления, опять теория. Но это вовсе не означает, предупредил он, что тело, в котором ты очутишься, его мозг и эмоции не окажутся для тебя совершенно чужими. Поэтому мы предусмотрели 3 метода активации приемной станции. Если ты станешь существом с сильными конечностями, тебе следует надавить на любую из краней куба силой 500 фунтов. Если же твои конечности окажутся слабыми, тебе достаточно будет нажать на кнопку, до которой ты сможешь дотянуться через единственное отверстие в кубе. А если у тебя вовсе не окажется конечности, если твое будущее тело окажется парализовано или по какой угодно причине беспомощно, то ты сможешь активировать станцию энергии мысли. Едва станция будет активирована, мы получим 2 разнесенные в пространстве точки, а не одну, как сейчас, и раса сможет переместиться на планету Х с помощью обычной телепортации. «Но это означает, что мы воспользуемся электромагнитной энергией», — сказал Рой. «И что же? Перемещение продлится 10 лет. Мы не ощутим его длительности. Я это понимаю. Но в таком случае станция на 10 лет останется на планете Х. А если она за это время окажется уничтоженной?» «Мы подумали и об этом. Мы обо всем подумали. Едва включившись, станция начнет генерировать поле парамассы и перемещаться в направлении гравитационного притяжения, проходя сквозь обычную материю до тех пор, пока не достигнет вещества с плотностью достаточно высокой, чтобы ее затормозить. Для этого хватит нескольких метров скальной породы, менее плотное вещество ее не остановит. Станция останется в нескольких метрах под землей все 10 лет, затем противоположно направленное поле вытолкнет ее на поверхность, где мы и появимся один за другим. В таком случае почему бы не сделать активацию станции автоматической? В нее уже встроено столько автоматики, в отличие от нас, ты не обдумал проблему достаточно тщательно. Рой, не всякое место на поверхности планеты Х может оказаться подходящим. Если ее обитатели – могучие и развитые существа, то тебе придется самому отыскать укромное место для станции. Не годится, если она возникнет где-нибудь на площади посреди города. К тому же тебе нужно будет убедиться, что станции не угрожают любые прочие опасности. Какие? Не знаю. В древних архивах, записанных еще на поверхности, упоминается многое, ставшее с тех пор непонятным. Эти явления не объяснялись, потому что считались очевидными, но мы не были на поверхности почти 100 000 поколений и теперь теряемся в догадках. Техники не пришли к единому мнению даже насчет сущности звезд, а ведь их архивы упоминают часто и неоднократно. Но что такое штормы, землетрясения, вулканы, смерчи, оползни, наводнения, молнии и так далее? Все эти понятия означают явления на поверхности, которые считались опасными, но мы не знаем их сути, не знаем также, как от них защищаться. Поэтому ты, отыскав нужную информацию о сознании другого существа, возможно, сумеешь предпринять необходимые действия. Каким временем я буду располагать? Резонатор не может работать непрерывно более 12 часов. Мне хотелось бы, чтобы ты уложился в 2. Ты вернешься автоматически, как только станция будет активирована. Ты готов? Готов. Ган подвел его к сооружению из дымчатого стекла. Роя уселся, расположив конечности в соответствующих углублениях и опустив вибрисы в ртуть для лучшего контакта. «А если я обнаружу, что нахожусь в теле умирающего существа?» — спросил Рой. «Когда разумное существо при смерти», — ответил Ган, настраивая установку, «его мысленное поле искажается, и нормальное мысленное поле, такое, как у тебя, не сможет войти с ним в резонанс. А если существо погибает от внезапной смерти?» «Об этом мы тоже думали. Защитить тебя от такой случайности невозможно». Но вероятность того, что смерть чужого существа наступит столь быстро, что ты не успеешь активировать станцию мысленно, меньше 1/20 триллионной, если только таинственные опасности, постерегающие на поверхности, не являются еще большими, чем мы ожидаем. У тебя осталась минута. Рой и сам не знал почему, но последняя его мысль перед трансляцией была о Венде. Была о Венде. Часть 5. Лаура проснулась внезапно, словно ее кольнули булавкой. Что случилось? Лучи после полуденного солнца били ей в лицо. Лаура заморгала, прикрыла окошко иллюминатора шторкой и склонилась над колыбелькой Уолтера. Она немного удивилась, увидев, что глаза ребенка открыты. В это время ему полагалось спать. Лаура взглянула на часы. Да, рано ему просыпаться, и до кормления еще целый час. Она придерживалась вольной системы кормления, предоставляя малышу криком уведомлять мать, что он проголодался. Но, как правило, Уолтер весьма близко придерживался расписания. «Проголодался малыш?» — спросила она. Уолтер никак не отреагировал, разочаровав мать. Лауре хотелось бы, чтобы сын улыбнулся. Еще больше ей хотелось, чтобы он рассмеялся, обнял ее пухлыми ручками, сказал «Мамочка!». Но сейчас он был еще слишком мал для таких нежностей. Зато улыбаться научился давно. Лаура почесала малышу подбородочек. Он всегда улыбался, когда она так делала. Но он лишь моргнул в ответ. «Хоть бы он не заболел!» — пробормотала она и с тревогой посмотрела на миссис Эллис. Та опустила журнал. «Что-то не так, дорогая?» «Не знаю. Уолтер просто лежит». «Бедняжка, наверное, устал». «Но почему он тогда не спит?» «Он в непривычной обстановке. Наверное, лежит и все поглядывает». Она поднялась, подошла к Лауре и склонилась, разглядывая малыша. «Наверное, удивляешься, где это ты оказался, маленький проказничек?» — заворковала она. «Да, да, и куда это подевалась моя уютная кроватка и зверюшки на обоих? Ути-пути!» Уолтер повернул головку и внимательно посмотрел на миссис Эллис. Та внезапно выпрямилась, словно ее пронзила боль, и провела ладонью. «Господи, какая странная боль!» «Думаете, он голоден?» — спросила Лаура. «Боже!» — ответила миссис Эллис, постепенно успокаиваясь. «Уж когда младенцы голодны, Они сразу дают матери знать. С ним все в порядке, поверьте мне. Я троих вырастила. Пожалуй, стоит попросить стюардессу подогреть ему еще бутылочку. Ну, если, по-вашему, так будет лучше. Когда стюардесса принесла бутылочку, Лаура вынула малыша из колыбельки. «Сейчас ты покушаешь, потом я переменю тебе пеленки, а потом...» Она уложила головку Уолтера на согнутую руку, чмокнула его в щечку, поднесла к губам бутылочку. Уолтер завопил. Широко раскрыв рот, он вытянул перед собой ручки с растопыренными пальцами. Его тельце напряглось и окаменело, словно от судороги. Крик малыша разнесся по всему салону. Лаура тоже закричала и выронила бутылочку. Та разбилась, молоко растеклось белой лужицей. «Что случилось?» — с тревогой спросила миссис Эллис. «Не знаю, не знаю». Уложив Уолтера на плечо, она отчаянно его трясла, поглаживая по спине. «Детка, детка, не плачь! Что с тобой, малыш, детка?» По проходу к ней уже торопилась стюардесса. Ее нога едва не наступила на стоящий возле кресла Лауры куб. Уолтер яростно извивался, вопя все громче и громче. Вопя все громче и громче. Вопя все громче. Часть шестая. Разум Рои затопил ужас. Только что он, привязанный к креслу, находился в контакте с ясным сознанием Гана. А мгновение спустя разум не уловил длительности перехода. Оказался погружен в мешанину странных, варварских и обрывочных мыслей. Он полностью замкнул свое сознание, перед этим распахнутое для увеличения эффективности резонанса. Первое прикосновение к разуму чужака оказалось не болезненным, не вызывающим головокружение и тошноту. Нет, и не таким подходящего слова попросту не существовало. Укрывшись в уютной пустоте замкнутого сознания, он собрался с духом и обдумал ситуацию, ощущая слабый мысленный контакт с приемной станцией. Ее удалось перебросить сюда. Прекрасно. Некоторое время он игнорировал тело, в которое очутился. Вскоре оно потребуется ему для выполнения важнейших действий, поэтому не стоит раньше времени возбуждать подозрения чужака. Затем Рой начал его изучать, входя наугад в разные участки нового сознания и отыскивая те из них, что отвечали за органы чувств. Так существо различает часть электромагнитного спектра, улавливает колебания воздуха и, разумеется, ощущает прикосновение. Имеются также локализованные органы химического восприятия. И кажется все. Изумившись, Рой проверил еще раз. Мало того, что у чужака не имелось органов оценки массы и электрического потенциала, без которых невозможно по-настоящему воспринимать окружающий мир, так он оказался еще и глух к мысленным контактам. Сознание чужака было полностью изолированным. Тогда как же они общаются? Он копнул глубже и выяснил наличие сложного кода, основанного на управляемых колебаниях воздуха. Да разумны ли они вообще? Может, он угодил в мозг калеки? Нет, они все такие. Выпустив мысленные щупальца, он обшарил сознание группы ближайших к нему существ, отыскивая техника или того, кто считался таковым среди этих полуразумных коллег, и наткнулся на разум существа, считавшего себя водителем транспортного средства. Так Роя выяснил, что находится на борту летательного аппарата. Выходит, даже не зная о мысленных контактах, они создали зачаточную техническую цивилизацию. А может, они попросту одушевленные инструменты настоящих разумных существ с этой же планеты? Нет, мысли чужаков отрицали такую возможность. Рой принялся обшаривать сознание техника. Что знает он об опасностях, которых так боялись древние? Да, в окружающей среде есть опасные явления. Движение воздуха, изменение температуры, падающая с неба жидкая или твердая вода, электрические разряды. Каждое из явлений обозначалось своим вибрационным кодом. но можно было лишь гадать, как называли жившие на поверхности предки любое из них. Впрочем, не важно. Главное, существует ли опасность сейчас, здесь, есть ли основания чего-либо опасаться? Нет, понял он, обшарив сознание техника. Этого оказалось достаточно. Он вернулся в разум своего хозяина, немного отдохнул, затем осторожно проверил. Ничего. Сознание хозяина оказалось пустым. Он смог отыскать лишь ощущение тепла и слабые, едва мерцающие отклики на бытовые стимулы. Может, его хозяин все-таки умирает? Утратил память? Сошел с ума? Рой быстро переместился в сознание ближайшего существа и отыскал нужную информацию. Его хозяин оказался ребенком. Ребенком? Нормальным ребенком? И настолько неразвитым? Вернувшись в сознание ребенку, он решил проверить его возможности. С трудом отыскав моторные области мозга, он осторожно их простимулировал. Ребенок беспорядочно зашевелил конечностями, попробовал управлять движениями, безуспешно. Рой рассердился. И они еще утверждали, что подумали обо всем. А подумали они о разумных существах, не умеющих общаться мысленно. О младенцах настолько недоразвитых, словно они еще не вылупились из яйца. Это, разумеется, означало, что, оставаясь в сознании младенца, он не сможет активировать приемную станцию. Мускулы и разум ребенка слишком слабы и не поддаются контролю настолько, чтобы воспользоваться любым из трех методов, перечисленных Ганом. Рой напряженно размышлял. Вряд ли ему удастся воздействовать на материальное тело, воспользовавшись еще несовершенными клетками мозга ребенка. Но что, если попробовать непрямое воздействие через сознание взрослого? В этом случае прямое физическое воздействие будет минимальным. Достаточно разорвать связи между конкретными молекулами аденозинотрифосфата и ацетилхолида, а затем существо станет действовать по собственной воле. Опасаясь неудачи, он медлил. Потом обругал себя трусом и вновь проник в ближайший разум. Это оказалась женщина, временно отключившая свое сознание. Такое состояние он успел отметить и у других. Стоит ли удивляться? Столь примитивному мозгу требуется регулярный отдых. Некоторое время он отыскивал области мозга, способные откликнуться на стимуляцию, и, найдя подходящие, пробудил их. Сознание женщины мгновенно ожило. В мозг хлынули ощущения, уровень мышления начал быстро возрастать. Прекрасно. Но не совсем. Рой осмелился лишь на легкий толчок, мысленный укол, а не на приказ к конкретному действию. Он заерзал, когда на него хлынули эмоции. Они лились из разума, который он только что простимулировал, и были направлены, разумеется, не на него, а на его хозяина. Тем не менее, Рой раздражала их примитивность, и он замкнул свой разум, ограждаясь от неприятной теплоты откровенных материнских эмоций. Ко всему прочему, вскоре на ребенке сосредоточило мысли еще одно существо, так что раздосадованный Рой, обладая он реальным телом или удовлетворительным контролем над телом хозяина, непременно бы огрызнулся. «О, великие пещеры! Неужели ему так и не дадут сосредоточиться на серьезном деле?» Он резко вломился в сознание второго существа, заставил его ощутить неловкость и отойти. «Удача!» — обрадовал Рой. «Тут потребовалось нечто большее, чем простая стимуляция, и все прошло очень гладко. Ментальная атмосфера очистилась». Рой вернулся в сознание управляющего аппаратом техника. Ему потребовались подробности о поверхности, над которой они пролетали. «Вода?» Он быстро рассортировал информацию. «Вода!» «И снова вода!» Теперь он уяснил смысл древнего слова «океан». Кому могло прийти в голову, что такое количество воды вообще может существовать на планете? Но раз это океан, то и традиционное слово «остров» также приобретает очевидный смысл. Рой начал обшаривать сознание техника в поисках географической информации. Океан, океан, усеивали пятнышки суши, но ему требовался точный. Размышления застигнутого врасплох Рой прервались, когда тело его хозяина-ребенка переместилось в пространстве. Мать взяла его на руки. Сознание Роя было распахнуто, и в него хлынул поток ничем не сдерживаемых материнских эмоций. Рой содрогнулся. Пытаясь избавиться от отвлекающих примитивных чувств, он заблокировал клетки мозга хозяина, через которые проникала помеха. Но сделал это слишком быстро и энергично. Разум хозяина затопило рассеянная боль, и через мгновение сознание всех окружающих существ отреагировали на испускаемые ребенком колебания воздуха. Раздраженный Рой попытался заглушить боль, но в результате лишь усилил ее. Продираясь сквозь цепкий ментальный туман детской боли, он с трудом пробился в умы техников, едва удерживая ускользающий контакт. И оцепенел. Наилучшая возможность вот-вот представится. У него от силы минут 20. Позднее, возможно, и другие попытки, но столь хороших обстоятельств уже не будет. Но нельзя даже пытаться управлять действиями других существ, пока в сознании хозяина царит полный хаос. Рой вернулся и заперся, отгородившись ментальным барьером и сохраняя минимальную связь с двигательными центрами хозяина. Он стал ждать, постепенно и осторожно восстанавливая силу контакта. У него оставалось 5 минут. Рой выбрал объект. Рой выбрал объект. Рой выбрал объект. Часть 7. «Кажется, бедняжка начинает чувствовать себя лучше», — сказала стюардесса. «Он никогда себя так не вел», — рыдая твердила Лаура. «Никогда». «Наверное, у него были колики», — предположила стюардесса. «А может, слишком долго пролежал в пеленках», — высказала свою версию миссис Эллис. «Возможно», — согласилась стюардесса. «В салоне довольно тепло». Она развернула одеяльце и подняла распашонку. Показался розовый пухлый животик. Уолтер все еще вопил. «Хотите, я сменю ему пеленки?» — спросила стюардесса. «Он весь мокрый». «Да, будьте так добры». Ближайшие к ним пассажиры расселись по своим местам. Дальние перестали вытягивать шеи. Мистер Эллис остался стоять в проходе рядом с женой. «Посмотрите-ка!» — воскликнул он. Лаура и стюардесса были слишком заняты, чтобы обращать на него внимание, а миссис Эллис проигнорировала слова мужа чисто по привычке. Мистер Эллис давно привык к такому обращению, да и восклицание его было чисто риторическим. Присев на корточки, он потыкал пальцем стоящую под сиденьем кубическую коробочку. Миссис Эллис бросила на мужа раздраженный взгляд. «Господи, Джордж, не смей так обращаться с чужими вещами! Сядь на место! Ты загораживаешь проход!» Мистер Эллис смущенно выпрямился. «Это не мое», — сказала Лаура, все еще всхлипывая. «Я даже не знала, что под моим сиденьем что-то есть». «Что там такое?» — спросила пеленавшая младенца стюардесса, подняв голову. «Коробочка!» — пожал плечами мистер Эллис. «И что ты собираешься с ней делать?» — поинтересовалась жена. Мистер Эллис задумался. «Действительно, зачем ему коробочка?» «Мне было просто любопытно», — пробормотал он наконец. «Ну вот», — сказала стюардесса, — «теперь малышу сухо и уютно. Могу поспорить, что через пару минут он станет всем доволен. Правда, пухлячок?» Но маленький пухлячок продолжал всхлипывать и даже резко отвернулся, когда ему предложили бутылочку. «Давайте я ее немного подогрею», — сказала стюардесса. Она взяла бутылочку и ушла. Мистер Эллис решился. Он взял коробочку и поставил ее на подлокотник своего кресла, не обращая внимания на нахмуренные брови жены. «Я ничего этой коробочке не сделаю», — пояснил он. «Просто посмотрю. Кстати, еще одна сделана». Он постучал по ней костяшками пальцев. Никто из пассажиров не заинтересовался. Они словно не замечали ни мистера Эллиса, ни коробочки, как будто кто-то отключил их внимание. Даже его жена, разговаривая с Лаурой, повернулась к нему спиной. Потерев коробочку, мистер Эллис обнаружил отверстие. Он знал, что в ней должно быть отверстие. Оно оказалось достаточно большим, чтобы в него пролез палец. Хотя, разумеется, с какой стати ему захочется засовывать в палец странную коробочку. Тем не менее, он осторожно засунул палец в отверстие и натолкнулся на кнопку, которую ему очень захотелось нажать. Он так и поступил. Коробочка дрогнула, неожиданно выскользнула из его рук и прошла сквозь подлокотник. Он успел заметить, как она провалилась сквозь пол, но мгновение спустя он увидел лишь целехонький коврик и ничего. Он медленно развел руки и уставился на свои ладони, затем, опустившись на колени, пощупал коврик на полу. «Вы что-то потеряли, сэр?» — вежливо спросила вернувшаяся с бутылочкой стюардесса. «Джордж!» — воскликнула жена, глянув на мужа. Мистер Эллис проворно выпрямился. На его покрасневшем от смущения лице застыло изумление. «Коробочка выскользнула из рук и упала». «Какая коробочка, сэр?» — спросила стюардесса. «Вы не могли бы передать мне бутылочку, мисс?» — попросила Лаура. Он перестал плакать. «Конечно, вот она». Уолтер нетерпеливо зачмокал, ощутив во рту соску. В молоке забулькали пузырьки. «Кажется, успокоился», — просияла Лаура. «Спасибо, стюардесса. И вам, миссис Эллис. Знаете, мне даже на некоторое время показалось, будто у меня в руках не Уолтер, а кто-то другой». «Не волнуйтесь, малыша», — успокоила ее миссис Эллис. «Наверное, его немного укачало». «Сядь, наконец, Джордж». «Если вам что-нибудь понадобится, вызовите меня», — сказала стюардесса. «Спасибо», — поблагодарила Лаура. «Коробочка!» — начал было мистер Эллис. И смолк. «Какая коробочка?» Не помнил он ни про какую коробочку. Но кое-кто на борту самолета следил за черным кубом, падающим вниз по идеальной параболе, не искаженной ветром или сопротивлением воздуха, и проникающим сквозь молекулы газов. Далеко внизу пятнышко атолла казалось яблочком огромной мишени. Когда-то, во время войны, на нем соорудили взлетную полосу и построили бараки. Теперь бараки развалились, а взлетная полоса превратилась в заросшие обломки бетона. Атолл опустел. Куб пронзил перистую листву пальмы, не шелохнув ни листика, просочился сквозь ствол, проник в коралл и погрузился в кору планеты, не выдав себя даже легким облачком пыли. На глубине 20 футов куб застыл, солившись с атомами коралла, но все же оставаясь самим собой. Вот и все. Миновала ночь, миновал день, шел дождь, дул ветер, белопенные волны Тихого океана разбивались о белый коралл. Ничего не происходило. Ничего и не произойдет. Еще 10 лет. Еще 10 лет. Еще 10 лет. Часть 8. «Мы уже сообщили всем новость о твоем успехе», — сказал Ган. «Думаю, сейчас тебе надо отдохнуть». «Отдохнуть? Сейчас? Когда меня окружают соплеменники с нормальным сознанием?» — удивился Рой. «Нет, спасибо. Я только теперь понял, насколько велика роскошь общения». «Неужели тебе так раздражал разум, не способный к ментальному контакту?» «Да», — коротко ответил Роя. Ган тактично отказался от попытки уловить ускользающую мысль собеседника и вместо этого спросил. «А поверхность?» «Нечто ужасное», — сказал Роя. «То, что древние называли солнцем, похоже на невыносимое яркое пятно, висящее над головой. Это, несомненно, источник света, яркость которого периодически меняется. День и ночь, другими словами. Но существуют и непредсказуемые колебания яркости. «Вероятно, из-за облаков», — предположил Ган. «Почему облаков?» «Слышал, наверное, традиционную фразу: «Облака скрыли солнце». «Ты так считаешь?» «Да, может быть». «Продолжай». «Так что еще? Океан и остров я уже объяснил. Дождь означает падающую каплями с небес воду. Ветер есть мощное перемещение воздуха. Гром или спонтанный статический разряд в воздухе или сильный спонтанный шум. Град — это падающий лед». «Странное явление», — заметил Ган. «Откуда может падать лед? Как? Почему? Понятия не имею. Там все непрерывно меняется. Дождь начинается и кончается. На поверхности есть регионы, где всегда холодно, в других постоянно жарко, а в третьих попеременно то холодно, то жарко». «Поразительно. Как ты считаешь, какова здесь доля неправильно понятой информации?» «Нулевая. Я в этом уверен и все понял совершенно точно. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться в их странном мышлении. Даже слишком много». «Это хорошо», — заметил Ган. «Я постоянно опасался нашей склонности романтизировать так называемый «золотой век», когда наши предки жили на поверхности. Я чувствовал, что среди нас может зародиться сильное стремление жить наверху, а не в пещерах». «Нет», — решительно произнес Роя. «Теперь очевидно, что я ошибался. Никто, даже самый стойкий из нас, не захочет провести хотя бы день жизни в среде, которую ты описал. С ее грозами, днями, ночами, с ее отвратительными и непредсказуемыми изменениями». В мыслях Гана проявилась озабоченность. «Завтра мы начнем перемещение, едва мы окажемся на острове. Ты сказал, что он необитаем?» «Совершенно необитаем. Воздушный корабль пролетел только над одним таким островом. Информация в сознании техника была очень подробной». «Прекрасно. Мы начнем обустраиваться. Эта работа, Рой, продлится несколько поколений. Зато потом мы станем жить в глубине нового, теплого мира, в уютных пещерах, где контролируемая окружающая среда даст толчок развитию культуры и прогрессу». «И, — добавил Рой, — никаких контактов с существами на поверхности». «Почему?» — удивился Ган. «Хоть они и примитивны, но все же смогут помочь нам основать базу. Раса, умеющая строить воздушные суда, обладает кое-какими способностями». «Дело не в способностях. Они очень воинственны. Если подворачивается возможность, они нападают с животной яростью и...» «Меня тревожит взволнованность, окружающая твои мысли, связанные с чужаками», — прервал его Ган. «Ты что-то скрываешь». «Поначалу я думал, что они смогут нам помочь», — продолжил Рой. «И если они не позволят нам стать их друзьями, то мы, по крайней мере, сумеем ими управлять. Я заставил одного из них замкнуть контакт внутри куба, и это оказалось трудно сделать. Очень трудно. У них принципиально другое мышление». «В каком смысле?» «Если я сумею это описать, различие не покажется существенным. Но попробую привести пример. Я находился в сознании ребенка. У них нет помещений для взросления, о детях заботятся взрослые. Существо, которое заботилось о моем хозяине...» «Да». «Она, это была самка, испытывала особое чувство, связь со своим ребенком. Чувство владения им, включающее все остальное общество. Кажется, я сумел уловить среди них очень слабое ощущение, напоминающее то, которое связывает человека с родственником или другом. Но чувство матери было гораздо более сильным и не сдержанным». «Ну что ж», — заметил Ган. «Не имея ментальных контактов, они, вероятно, не имеют и реальной концепции общества, потому среди них и развиваются отношения другого уровня. А может, ее чувства были патологией?» «Вовсе нет. Они универсальны. Самка, которая заботилась о ребенке, была его матерью». «Невозможно. Его настоящей матерью? Это неизбежно. Первую фазу своего существования ребенок проходит в организме матери. Яйца этих существ остаются внутри материнского тела. Оплодотворяются они также внутри него. Дети развиваются в теле матери и появляются на свет уже живыми». «О, великие пещеры!» — пробормотал Ган, переполнившись отвращением. «Тогда каждая их мать знает своего ребенка. У каждого ребенка есть конкретный отец. и он ему тоже известен. Моего хозяина везли за 5000 миль, если я правильно оценил расстояние, как раз до встречи с отцом. Не могу поверить. Стоит ли продолжать? Теперь тебе ясно, что никакого единения наших разумов быть не может. Различия слишком фундаментальны. Мысли Гана огрубели и подернулись желтизной сожаления. Мне очень жаль, сказал он. Я подумал... О чем? Я подумал, что разумные существа двух видов впервые могут помочь друг другу. Я думал, что вместе мы сможем продвигаться вперед быстрее, чем по отдельности. И даже если они примитивны технологически, а это так, то технология не определяет все. Я даже думал, что мы сможем от них чему-нибудь научиться. Чему научиться? Грубо спросил Рой. Знать своих родителей и делать из детей друзей? Конечно, нет. Ты прав. Разделяющий нас барьер должен всегда оставаться прочным. Им останется поверхность, там глубина. И да будет так. И да будет так. Выйдя из лаборатории, Рой встретил Венду. Ее мысли выразили концентрированную радость. «Я так рада, что ты вернулся», — сказала она. Мысли Рои тоже были приятными. Ясный ментальный контакт с другом всегда доставляет удовольствие. Айзек Азимов, «Глубина». Читал Джахангир Абдулаев. 29 ноября 2020 года.